Да у вас же у самого часы на руке. Молодой человек скорбно посмотрел на свои часы. Затем поднес их к уху и потряс. «Не идут!» Он призывно мне улыбнулся. «А куда это вы спешите?» Я чуть было не сказала «к себе в клинику». Но парень показался мне привлекательным, поэтому я замаскировала маршрут. «Домой!» «А не хотите ли выпить чашечку кофе?» Я была в нерешительности. Мне надо было вернуться в клинику к ужину, и я не хотела опаздывать настолько, чтобы мне запретили поездки в город. «Маленькую-маленькую чашечку, а?» Я решила попрактиковаться в своем новом, нормальном, чисто человеческом поведении на этом молодом человеке, который, пока я раздумывала, успел сообщить мне, что его зовут Ирвином и что он является весьма высокооплачиваемым преподавателем математики. Поэтому я произнесла «Хорошо». И, приноравливая шаг к шагу Ирвина, пошла рядом с ним по длинной обледенелой лестнице. И только очутившись у него дома, я приняла решение соблазнить его. Ирвин жил в мрачноватой, но комфортабельной квартире бельэтажа на одной из улиц на окраине Кембриджа. Он привез меня туда, как он сказал, чтобы выпить пиво, после трех чашек горького кофе в студенческом кафе. Мы сидели у него в кабинете в мягких кожаных креслах, будучи окружены горами запылившихся неудобочитаемых книг с загадочными формулами, рассыпанными по страницам, как модернистские поэтические строчки. Пока я потягивала пиво, еще самый первый бокал, я не особенно высокого мнения о холодном пиве в середине зимы, но надо же было что-то держать в руках. В дверь позвонили. Ирвин страшно смутился. Это, возможно, дама. У него была нелепая и старомодная привычка называть женщин дамами. Ну и хорошо, пусть войдет. Ирвин покачал головой. Ей это не понравится. Я усмехнулась в благоухающее имбирем холодное пиво. В дверь позвонили еще раз, и куда настойчивей. Ирвин, вздохнув, пошел отворять. В ту же минуту, как он вышел из комнаты, я прошмыгнула в ванную и, спрятавшись за грязной алюминиевого цвета занавеской, увидела, как обезьянье лицо Ирвина появилось в дверном проеме. Высокая грудастая женщина славянского типа в махеровом свитере, красных брюках и сапогах на высоком каблуке с барашковой оторочкой, держа в руках подобранную к оторочке муфту, выкрикивала нечто бледное и неслышное в зимний воздух. Зато голос Ирвина доносился до меня из зябкой прихожей. «Мне очень жаль, Ольга. Я работаю, Ольга. Нет, что ты, Ольга?» В ответ на это из алых уст дамы вырывались облачка белого пара. Во всяком случае, мне они представали именно такими. Затем, наконец, я услышала. «Возможно, Ольга. До свидания, Ольга». Я не могла не восхититься бесконечной степной объемистостью обтянутых махером грудей Ольги, когда она в нескольких дюймах от того места, где я пряталась, зашагала по скрипучим деревянным ступенькам. на ее, в общем-то, милых губах